Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, в этот поздний час, когда на дворе темнеет, в эфире зажигаются огоньки программы «Серебряные нити». И как всегда, на Радио России наша редакция ждет ваших звонков по телефону нашего прямого эфира. Еще раз напоминаю, этот давно уже постоянный телефон 250-07-01. 250-07-01. Телефон, по которому мы ждем ваших вопросов, ждем ваших историй, ждем рассказов о радиотаблетках, которые помогли вам когда-нибудь в жизни. Ну а сегодня, по вашим просьбам, мы снова говорим о проклятых и благословенных деньгах. Деньгах, которые наша культура еще совсем недавно так не любила. Деньгах, которые мы и до сих пор в глубине души считаем презренным металлом. Но и о тех деньгах, без которых прожить мы сегодня не можем. И поскольку именно деньги стали давать нам что-то, что называется силой жить, или подменять эту силу жить, мы и назвали передачу передачей об энергетике денег. Есть у меня история. Точнее говоря, как это ни странно, истории, связанных с деньгами, я нашел много. Если получится, может быть, во время эфира расскажу даже не одну. Но вот та история, с которой я хотел бы начать, это история, которая встречается в очень многих восточных сказках, извините. И это история про Кашкуль. Так на Востоке, в Персии ранее называли и называют специальную чашку для сбора подаяния, для сбора денег. Так вот, однажды на улице мудрец, дервиш, заступил путь процессии шаха. Шах откинул полог своих носилок и сказал: «Как смеешь ты, нищий босяк, переходить дорогу своему владыке?» Дервиш ответил: «Ну какой же ты владыка, если всей своей властью ты не способен наполнить даже мой кашкуль, мою чашку для сбора подаяния?» Он протянул кашкуль, а шах повелел слугам доверху наполнить его золотом. Надо вам сказать, что в те славные времена были такие шахи, для которых укор в том, что они не дали подаяния мудрецу или нищему, был почти непереносим. Что нельзя сказать, увы, о шахах нынешних. Однако, как только верные слуги наполняли чашку золотыми монетами, они вдруг внезапно исчезали где-то в ее глубинах, и с виду маленькая чаша вновь оказывалась пустой. Но так как шах отдал приказ, слуги подносили золото мешок за мешком. Но удивительная чаша была по-прежнему ненасытна. «Прекратите, хватит!» — скричал шах. «Иначе этот пройдоха опустошит мою казну!» «Да ну, это только на твой взгляд!» «Я опустошаю казну», — сказал дервиш. «Я просто хочу всем, кто здесь присутствует, прояснить одну простую истину». «Какую же именно?» — спросил шах. «Чаша, бездонная чаша, это человеческие желания. А золото — это то, что человеку в жизни дано. Нет предела способности человека поглощать, при этом совершенно не меняясь. Смотри, маленькая чашка поглотила почти все твое богатство. Но на самом деле ты видишь лишь источенный морем кокосовый орех, из которого сделан кашкуль. И ничего решительно золотого в нем нет. Больше того, если и тебя угораздит попасть в эту чашу, она поглотит и тебя. Так с какой стати шах держит себя так, словно он слеплен из другого теста, чем нищий дервиш? Умеем ли мы ценить то золото, которое нам дается, и понимаем ли мы, что попытка удовлетворить свои такие простые с виду желания является попыткой наполнить абсолютно бездонную чашу, которая способна опустошить ни одну казну? Конечно, мне бы хотелось, чтобы подумали о сущности этой притчи наши радиослушатели, поскольку разговор о деньгах – это разговор общий. Разговор о деньгах – это всегда разговор о том, умеем ли мы совладать со своими желаниями и умеем ли мы ими управлять. Разговор вечный. И сегодня мы снова о деньгах. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Серебряные нити. Вы, конечно, узнали, что какую-то очень похожую притчу рассказали Лайза Минелли и Джоэл Грей из мюзикла «Кабаре» и, разумеется, одноименного фильма Боба Фосса. Ну, а из тех записей, которые остались у нас до эфира на нашем автоответчике, есть одна, которая энергетику денег, наверное, понимает слишком конкретно, но, тем не менее, по-моему, отражающая способ мышления очень многих людей в наше время. Вот у меня, я соложу к Валентину Даниловичу, у меня такой вопрос. Вот все эзотерические школы применяют, как, учат, как забирать энергию у других людей, энергетику. То есть деньги. Пробивая ауру человека взглядом, частотными, лазерными лучами, оставляя в теле там черные экраны, белые структуры. То есть 25-й кадр, скорее всего. Можно и так назвать. Или психотроникой. Этим они крадут будущего у всех людей. Ситуация, если в мире даже государство применяет и производит психотронику. Как можно заработать в этом случае денег? Вот у меня такой вопрос. Вот такой конкретный вопрос, связанный с психотроникой и с энергетикой. Ну, во-первых, Валентин Данилович, мне кажется, что далеко не вся эзотерика, слово само по себе, это очень сложное, и, наверное, заслуживает какого-то совершенно отдельного разговора в эфире. Я скажу по этому поводу пару слов, но сначала о деньгах. На самом деле, для того, чтобы существует некий тип мышления, мне кажется, соответствующий тип всего того, что вы назвали эзотерикой. Если считать эзотерическими целый ряд учений, в том числе принесших, наверное, самые глобальные несчастья роду людскому в только что прошедшем веке, то для того, чтобы зарабатывать деньги, оставляя в энергетических телах людей разного рода структуры, там красные, белые, то есть с помощью такого современного психотронного колдовства, сначала нужно, чтобы эта эзотерика делила человечество, ну, как бы на две касты. Как бы эти касты ни назывались в соответствующей эзотерике, это всегда будет каста властителей. Неважно, будут ли эти властители отличаться по принципу национальному, по принципу происхождения, по принципу интеллекта или по какому-то еще принципу. Во всяком случае, в этой ложной эзотерике нас все время покупает то, что люди, которые изучают какие-то таинственные, на их взгляд, учения, в действительности, после этого изучения как бы обладают тайной властью над низшими людишками. Такого рода эзотерика, мне кажется, всегда заводила, заводит и будет заводить в тупик. На самом деле мы с вами создаем энергетику денег. И дело, и происходит это вот почему. В действительности, ну, может быть, я чуть-чуть упрощаю проблему, но, скажем, даже в нашем родном православном мышлении нет ведь ясного учения о бесах. Мы все время воспринимаем деньги как нечто такое черное и бесовское, может быть, даже бессознательно, как что-то захватывающее в плен, подавляющее, уничтожающее личность. Крестимся, плюемся через левое плечо. На самом деле даже просто бесов наша с вами религия не допускает, поскольку не может быть для христианской души каких-то отдельных, наделенных разумом сущностей, которые были бы сравнимы по силе с Богом и его образом и подобием в душе христианина. Это невозможно. Поэтому все психотронные бесы и все денежные бесы — это лишь некоторое внутреннее сочетание нашей воли и все тех же наших желаний. Поскольку, если есть вещи, к которым я отношусь очень серьезно, то так это то, это те вещи, что когда мы чего-то очень-очень-очень сильно хотим, то мы вольно или невольно своими желаниями, которые гораздо более значимы для окружающей нас реальности, чем это принято думать, можем нанести и нечаянный вред, и принести радость. И вот в существовании этих наших желаний, исходя из рассказанной в начале притчи, существуют свои законы. А так как все наши желания опосредованы деньгами, то мне кажется, мы должны эти законы знать и уметь ими пользоваться. И тогда и мы сможем заработать денег, и сможем быть не подвластны какому-то некому психотронному колдовству по той простой причине, что вся психотроника – это мы сами. Это наше неумение верить в себя и неумение пользоваться нашими силами, нашими интимными отношениями с реальностью, которыми надарила нас природа. Вот если мы как бы считаем, что мы сами ничего сделать не способны, а нами как марионеткой управляют все возможные миллионы биоэнергетиков, колдунов, психотронных правительств, то на самом деле, мне кажется, это всегда повод для человека сказать: «Я бессилен, поскольку столько психотроники вокруг». На самом деле, с моей точки зрения, Валентин Данилович, вся психотроника находится в наших головах. И хотеть денег можно очень-очень по-разному. Замечательный певец, которого мы не раз слушали в наших программах, Дин Мартин, споет нам сейчас об одной совершенно удивительной ситуации, о том, как деньги прожгли дырку в моем кармане и выпали по дороге на землю. Но так как есть у меня одно единственное желание, это купить тебе, моя любимая, обратите внимание, купить тебе, моя любимая, какой-нибудь маленький-маленький подарочек, то я знаю, что вот сейчас в прогулке по улице я обязательно найду эти самые деньги. И мне кажется, что в этой песенке больше смысла, чем в миллионах томов о психотронных войнах, поскольку это песенка о любви. Money burns a hole in my pocket. How I wish I had millions of dollars and nothing to do but just buy pretty presents for you. Money burns a hole in my pocket. How I wish I had oil wells in Texas to keep me supplied with money while I sit by your side. Every day of the week we would visit the store. All the beautiful things you see would soon be yours. Cause money burns a hole in my pocket. So I'm bringing you perfume and candy and roses of red and wishing they were diamonds instead. Every day of the week store all the beautiful things you seek would soon be yours. Money burns a hole in my pocket, so I'm bringing you perfume and candy and roses red and wishing they were diamonds instead. Серебряные нити. Древние китайцы считали, что деньги – вещь справедливая. Между прочим, на самом деле так думаю я. Я считаю, что деньги гораздо справедливее, чем идеологии в конечном итоге. Так вот, в Древнем Китае считали, что деньги – это вещь, к которой нужно относиться с глубочайшим уважением. И что дао денег – одна из важнейших составляющих жизни, как напоминает мне наша редакция. На самом деле, можно привлечь деньги с помощью специальных упражнений и привлечь их, как привлекают силы природы, для того, чтобы денежный дождь пролился на нас. Существуют правила для привлечения денег, и эти правила на самом деле мы с вами все знаем, только очень мало ими пользуемся. Ну, например, существует общее и для Китая, и для Древней Индии, и, кстати говоря, и для Талмуда правило, что нельзя никогда отказываться от подарков и помощи, и всегда железно, искренне, может быть, даже больше, чем того заслуживает подарок, за него благодарить, потому что любой маленький подарок влечет за собой всегда гораздо более существенное приобретение из желаний уже своих собственных. В Китае деньги сравнивают с водой, поэтому талисманами, как вы знаете, считаются рыбы и лягушки. В древности иудеи считали, что нельзя поднимать с земли чужое. Правда, то, что мы прочно с вами забыли. И забытые вещи трогать нельзя. Надо оставлять их на том месте, где они лежат. Почему? Да потому что если ты возьмешь чужое, то есть вмешаешься в чужой поток денег, в чужой поток вещей, то в этом случае твой собственный поток может прерваться. Мы вот об этом не задумываемся. Может быть, в огромном количестве случаев те неприятности, в которые впал наш юный грабительский капитализм, вполне возможно, существуют из-за того, что вот эти древнейшие правила существования денег он не стал использовать. И вполне возможно, я не знаю точно, что выиграли в гонке, собственно говоря, те люди, которые научились интуитивно пользоваться этими правилами. Может быть, мы не всегда верно думаем о своих родных грабителях и олигархах, поскольку мы же с вами очень мало знаем. Ну вот, хотя бы часть правил, если я успею, я еще обязательно расскажу вам, каким образом, например, расскажу одно из упражнений, китайских упражнений, которое связано с привлечением денег. Но я думаю, что пришло время послушать все-таки и ваше мнение. Добрый вечер, Елена. Вы нас слышите еще? Да, добрый вечер. Мы слушаем вас. Пожалуйста, вы знаете, у меня совсем не по теме вопрос. То есть он по теме, но он совсем не... Но он по теме, он за совсем... деньги, а против денег. У меня вопрос такого рода. Как можно преодолеть энергетику денег? И можно я поясню, почему я такой вопрос задала? Конечно, конечно. Значит, вот я живу достаточно, очень скромно, но, в общем, обеспечена по своим меркам. Я могу поехать туда, куда я захочу, соответственно, своему возрасту и здоровью. Там ем тоже, что хочу, подарки могу маленькие делать. То есть мне все устраивает. Мне сейчас предлагает работу, которая как бы мне настолько по душе, то есть это работа, в которой я могу вылить все, что я накопила к своему пенсионному возрасту. У меня еще пенсия есть. Вот. И, но за это мне платить не будут. И вот мне страшно лишаться заработной платы, а с другой стороны, меня безумно тянет вот в ту сферу деятельности, куда все меня зовет. И люди, которые могут предложить мне такую вот работу, и все мое существо. Вот это мой вопрос. Как преодолеть? Я понимаю, что это страх. Ну вот, спасибо. Вы знаете, конечно, хорошо бы, Елен, знать обстоятельства, но, в общем, я всю свою жизнь живу по принципу делать то, что мне интересно. Делать то, чем я увлечен, делать то, куда меня тянет. И вы знаете, поразительная совершенно вещь. Вот в тех рамках, в которых вы говорите о деньгах, даже если изначально в той деятельности, которой я занимался, денег не было, если я начинал, я лично про себя, если я начинал относиться презрительно к деньгам и занимался тем, чем я искренне увлечен, откуда ни возьмись, появлялись деньги. Нет, небольшие. Я, чтобы, да, разочаровать тех радиослушателей, которые решат, что прям не весь какой поток денег тут вот льется, пока я в эфире сижу. Но дело не в этом. Дело в том, что вот то, о чем вы говорите, достаточное для жизни, достаточное для того, чтобы поехать, достаточное для того, чтобы купить мои любимые книжки, хочу добавить я, деньги всегда образовывались. Я думаю, что это, кстати, одно из древних китайских тоже правил денежного потока. Проблема в том, что если жизнь толкает вас куда-то, в ту сторону, в которой вы чувствуете свой смысл, свое призвание, нужно двигаться туда, потому что деньги побегут за вами. Деньги очень любят, когда соблюдают их правила, но очень не любят людей, которые бегают за ними. Когда человек бежит за деньгами, деньги от него убегают. А вот если он бежит от денег, то, как правило, вне всяких прогнозов и форм, они начинают его догонять. Я все время пытаюсь объяснить это, кстати говоря, молодым врачам, потому что у нас нашу ситуацию в медицине, вы знаете, и вот это вот движение за деньгами очень мешает быть врачом. Так вот, если врач, психотерапевт или психолог делает искреннее движение в сторону своего интереса, в сторону страдающего человека, пациента, то деньги его находят. Да, это вот простейший пример. Вы сами знаете, если врач хороший, в общем, ему никогда не дадут пропасть. Я уж не знаю, может быть, я рекламирую что-то вроде взяток, но, в общем, да, это совершенно очевидная вещь. Мне кажется, так происходит в любом виде и форме человеческой деятельности почти всегда. По этому поводу, если вам интересно мое мнение, то я считаю, энергетику денег надо преодолевать очень просто. Не надо их слушаться, не надо бегать за ними, а надо бежать туда, куда зовет вас свое сердце. Потому что если вы искренне на этом пути, то кто-то все время будет наполнять вашу чашу. Если вы задумаетесь, то поймете, что притча еще и об этом. Вот сидит дервиш на дороге, в общем, хамит шаху. В ответ, что он ожидает денег, да не боже упаси, а в чашку-то ему высыпалось полказны, обратите внимание. Ну вот, если в этом суть вашего вопроса, то вот вам мое мнение. Делайте с ним что хотите. Иван Николаевич, доброй ночи, мы вас слушаем. Теперь... Немножко. Алло. Это Вячеслав, да? Вячеслав, это вы? Или это Иван Николаевич? Алло. Алло. Вы меня слушаете? Слушаем. Как вас зовут? Иван Николаевич. Иван Николаевич, да, вот мы вас потеряли, извините. Ваше мнение здесь более чем обязательно. Вы даже его недооцениваете. Вы как уникальный специалист, скажите, пожалуйста, вот вы наверняка слышали, ну или, может быть, где-то там краем уха, вот есть такая книга Максима Горького о его путешествии в Америку. Она, кстати, перекликается с книгой Маяковского тоже о путешествии в Америку. И там вот есть такой эпизод, где он встречается с миллиардером, я имею в виду Максим Горький. И вот начинает спрашивать, ну как вот вы едите там и прочее. Ну, говорит, вот у меня завтрак там достаточно скромный, там апельсин, там антрикот, там и прочее. А обед как? Ну, обед там, ну, так сказать, бульон там туда-сюда, пол апельсина, белое мясо. А куда же, говорит, вы деньги тратите? А чтобы делать еще деньги. Ну, а эти деньги куда? А чтобы делать еще деньги. Ну, а эти? Ну, и так далее, там, по цепочке, как вы, я опускаю подробности. В конце концов, так сказать, миллиардер не выдержал, спрашивает Горького. Вы сумасшедший? Горький говорит, а вы? Кстати, вот тут есть немножко перекликается, вот когда Маяковский пишет, говорит, тоже вот об этих событиях, вот в той же Латинской Америке, говорит, жалко, что вот когда на корриду описывает, жалко, говорит, что на рогах у этих у быков нету автоматов, чтобы перестрелять вот этих вот зрителей. Действительно, вы, наверное, с точки зрения психики согласитесь, что большее сумасшествие, когда вот люди наблюдают, когда убивают этих быков и прочее. Ну и, так сказать, что вы думаете по всему этому поводу, я очень был бы вам признателен за ответ, если, конечно, у вас ко мне нет дополнительных вопросов. Спасибо. Я думаю, Иван Николаевич, по этому поводу разное, честно говоря. Ну, мне не хотелось бы касаться корриды. Единственное, что уж, если раз вы спросили, я скажу, я думаю, что для испанца, для настоящего испанца корида — это нечто совершенно иное, чем для Маяковского. Абсолютно иное, потому что это часть его, его традиционной культуры, то, из чего он сделан, и поэтому, наверное, об этом, как о всякой форме традиционной культуры, нужен большой, отдельный и сложный разговор. Если захотите, мы поговорим о традициях и о кориде в частности. А что касается миллиардеров и Горького, ну да, наверное, вы очень удачную радиотаблетку нам приводите, и удачную вот в каком смысле. Понимаете, существует два типа отношения к деньгам. Я просто очень боюсь или очень надеюсь, что на самом деле мы с вами встречаемся не в том радиоэфире, который слушают миллиардеры. И есть два типа отношения к деньгам. Первый тип отношения к деньгам – это тип отношения, который, если хотите, в песенке «Мани Мани» из фильма «Кабаре», из мюзикла «Кабаре». Это отношение к деньгам ради самих денег. И это, как любая жизнь, посвященная на самом деле не людям, не жизни, а цифрам, иссушает душу, превращается в некую самоценность. И это некий образ жизни, на самом деле не в роскоши. Почему-то вы вспоминаете беседу Горького с миллиардером, а вот скупого рыцаря Пушкина почему-то все забыли как-то. Да? Но, тем не менее, это психология скупого рыцаря, поскольку этот процесс накопления денег ради денег самодостаточен, он поглощает. И я не берусь судить такого рода людей, я к ним просто не принадлежу. И у меня есть такое подозрение, что к этой категории людей не принадлежит и большинство наших радиослушателей. Потому что на самом деле законы, древние законы, восприятие денег как некого живого потока, денег как воды, вот как фэншуя, эти законы восприятия денег в действительности всегда, и это очень важно понять, и мы говорили об этом на тренингах, связанных с волшебным городом, эти законы всегда действуют, если деньги нужны для чего-то или для кого-то. Для того, чтобы жить, для того, чтобы учиться, для того, чтобы найти смысл жизни, для того, чтобы помочь близкому, для того, чтобы написать книгу, для того, чтобы построить дом и посадить дерево. Вот тогда они приходят. А в существовании денег ради денег, вот если в Древнем Китае деньги считались водяной стихией, то для того, чтобы накопить очень много денег, вы как личность как бы должны раствориться, уйти в этот поток. Если хотите, вам не нужна лягушка как символ, вы сами должны стать лягушкой, поскольку ваши интересы должны ограничиться только вот этим потоком, в котором вы находитесь. Еще раз говорю, я не отношусь к этому совершенно презрительно. Это просто некий образ жизни. Этот образ жизни поглотил и поглощает людей, которые к нему склонны. Но с другой стороны, если бы этих людей не существовало, то в действительности, вот если вы задумаетесь, ни художники, ни сам Максим Горький, ни писатели, ни поэты, может быть, даже ни врачи существовать бы на самом деле не смогли, поскольку благодаря, ну, если хотите, для меня сумасшествию этих людей возможно существование творчества, да? Ну, как бы Микеланджело был очень дорогим придворным художником. Рафаэль и Леонардо да Винчи тоже. Никто из них не видел в этом, собственно, ничего зазорного. И уж если возвращаться к разделению людей на некие касты, то я просто хочу напомнить вечную фразу «каждому свое». Но тем не менее, когда мы говорим именно о тех деньгах, деньгах для, не для денег, а для жизни. Только тогда мы можем почувствовать в них живую и настоящую энергетику. Вячеслав, еще есть у нас в эфире? Есть Вячеслав? Не понял, возник спор. Алло. Это Вячеслав? Нет, это не Вячеслав. А вас зовут Геннадий. Геннадий Павлович. Очень приятно, Геннадий Павлович, извините. Вот внимательно вас слушаю. Ваша сказка, конечно, для бедных. А те, которые богатенькие, они нас не слышат. Ну, как вы знаете, такую поговорочку, что не в деньгах счастье, а в их количестве. Как вы на это смотрите? Да я, наверное, вы знаете, Геннадий Николаевич, только что ответил на этот вопрос. Спасибо. Мне кажется, в деньгах, не в деньгах счастье, а в их количестве. Для кого как? Если количество денег нужно для того, чтобы мы могли выполнить свое земное предназначение, эти деньги всегда появятся. И, кстати говоря, вот эта внутренняя железная уверенность всегда была в американской культуре. И наш редактор Марина Соловьева, которая только что приехала из Америки и передает всем нашим радиослушателям привет, напомнила мне, что это тоже по поводу вопроса нашей слушательницы Елены, напомнила мне, что в Америке есть древние, да, насколько древна Америка, правда, традиции, связанные с деньгами. В частности, как бы есть традиция, и Марина считает, что вот с помощью нашей радиопередачи было бы хорошо внедрить эту традицию у нас, считается большим грехом отказываться от любой работы, даже если в начале этой работы из-за нее платят совсем небольшие деньги. Причем никакая работа, которая предлагается человеку, не может считаться, внутренне не может считаться ни тяжелый, неплохой. И Марина вот рассказывает случай, что когда у одного профессора университета, ее знакомого, тяжело заболела жена и долго не работала, он устроился по совместительству в бар рядом с университетом и никак не считал это зазорным. Более того, его коллеги по кафедре и студенты многочисленные специально стали ходить в этот бар, чтобы он получал больше денег за работу, и, естественно, давали ему чаевые. И обе стороны никак не считали это чем-то позорным или странным. И наоборот, приводили его в пример как замечательного мужа и великолепного ученого и работника. И вот у меня осталось буквально 2 минуты, я с вашего разрешения на вопросы больше отвечать не буду, а как бы в продолжение наших упражнений попробую рассказать, что рекомендуют китайцы для того, чтобы привлечь деньги из чисто энергетических упражнений. Ну, наверное, все вы уже знаете, как мы с вами концентрируемся, учимся концентрироваться на свечах. Вот зажгите свечу, сконцентрируйтесь на ней, и перед этим приготовьте любую денежную купюру. Купюру того достоинства, которую вы считаете нужным приготовить. Дальше представьте себе, закройте глаза и представьте себе, что у вас над головой приблизительно в 30 сантиметрах над вами висит большой светящийся шар. Увеличьте яркость света. Разрешите этому светящемуся шару медленно погрузиться в вашу голову и опустите этот свет вдоль тела вниз до уровня солнечного сплетения. Теперь представьте себе, что из этого света, находящегося в районе вашего солнечного сплетения, выходит луч, и осветите им ту купюру денежную, которую вы приготовили. Наблюдайте, как деньги начинают пылать и светиться в этом свете, заряжаясь энергией. Погасите этот луч. Представьте себе воображение, что деньги уходят и пропадают из вида. Мгновение подождите. Теперь наблюдайте, как вокруг вас появляется поток денег. Смотрите, как пространство вокруг вас заполняется бесчисленными денежными купюрами. Медленно опять поднимите светящийся шар вдоль тела вверх и верните его в исходную точку над головой. Приглушите свет шара, представьте себе, что вы выходите обратно за дверь и возвращаетесь к своему стулу. Оставьте дверь распахнутой, откройте глаза. И давайте послушаем в заключение знаменитую песенку Бутса Рэндольфа про зелененький доллар. Почему именно ее? Ну, потому что, увы, наверное, сейчас при слове денег мы почему-то вспоминаем по преимуществу зеленый цвет, зеленые мечты.